Глава 136. Сторож. Видим, что в мире различных сторожей поставляют. Одни охраняют город, другие охраняют дом, иные иное охранять поставляются. И охраняют то, к чему приставлены бывают. Так епископы и пресвитеры избираются и поставляются хранить души христианские, смотрению их порученные. Им приличествует Слово Божие, которое святому пророку Иезекиилю сказано: «Сын человеческий, тебя я поставил стражем дому Израилеву». Иезекииль 33:7. Сторожа, которые приставлены бывают охранять дома и города и прочее, охраняют их от злых людей. Епископы и пресвитеры от кого хранить должны души христианские? Ответ. Апостол святой указывает, говоря: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». 1 Петра 5:8. О, как лют враг, от которого надобно храниться христианам! О, сколь искусным и бодрственным надобно быть сторожам, которые христиан от врага этого сохраняют! Желает и ищет он не дома наши, не города наши взять, но души наши пленить. Не имение наше, золото, серебро и прочее вещество отнять у нас, но спасение вечное, кровью и смертью Христовой обретенное, похитить старается. И настолько он лукав и хитр, насколько зол. Учится тому злому своему искусству от начала мира. Знает, как приступать, как обмануть, как прельстить человека, как к нему подкрасться и прочее. Крадет и похищает он спасение наше через неверие, ереси, расколы и всякий грех. От такого и столь лютого и хитрого врага хранить души христианские поставляются епископы и пресвитеры. Не дремли, о возлюбленный, но трезвись и бодрствуй, и храни порученные тебе души. Предостерегай и возвещай людям злой и пагубный приход его. Будешь на страже бодро стоять, когда будешь непрестанно людям Божие Слово говорить, увещевать и молить их жить по Его правилу и житие свое исправлять. В сердцах их насаждать веру, страх Божий вкоренять, предостерегать от греха и поощрять к добродетели. Напоминать им о Боге, о том, чего Он от нас хочет и требует. О Христе, Спасителе мира, о житии Его на земле, страдании, смерти и воскресении Его. И чего ради столь великое и чудное дело сотворилось? И что мы должны Ему за сию столь великую Его любовь к нам явленную? Также показывать, в чем вера и неверие, в чем добродетель и грех, ложь и истина состоит и прочее. Это должность епископа и пресвитера, душ христианских сторожа. Стереги и храни дом Израилев, церковь тебе порученную, которая есть дом Божий. Стереги церковь, но прежде сам себя храни и стереги. И стереги со всяким опасением. Ибо враг наш никого более не ищет ни зложить, как пастыря. На войне видимой враг о том более заботится, как бы караул украсть, который воинство охраняет. Так враг христианский, дьявол, ни о чем более не заботится, как о том, чтобы пастыри, душ христианских стражей, похитить и пленить. Берегись, возлюбленный, береги людей и сам берегись. Он невидимо обходит нас и ищет, как нас поглотить. Нас он видит, но мы его не видим. Однако же злой дух от злого запаха его не познается. Итак, когда других бережешь и предостерегаешь, то прежде береги себя и предостерегай. Как будешь других предостерегать и беречь, когда сам себя не будешь беречь? Как других будешь от греха отвращать, когда сам от греха не отвращаешься? Как будешь других к добродетели поощрять, когда сам к добродетели не прилежишь? Услышишь в совести твоей обличительное слово: «Врач, исцели самого себя» от Луки 4:23. Читай первое и второе к Тимофею и к Титу послание апостола Павла и рассуждай прилежно, и увидишь там, как должно тебе и себя самого и порученные тебе души христианские хранить. Будь, возлюбленный, сторож верный, бодрый и неусыпный себя самого и душ христианских, не серебром и золотом, но Христовую кровью купленных. Имеешь за всех них ответ дать пред судьею праведным, который пречистую кровь свою за них излил. Рассуждай об этом, помни, внимай себе и всему стаду твоему, берегись и береги. Сильное оружие против врага невидимого – молитва. Посему молись сам и учи молиться людей твоих. Взаимная молитва – как крепкая стена против врага, то есть когда пастырь за людей усердно и с любовью молится, и люди за пастыря от сердца к Богу вопиют. За себя самого молиться нужда и беда убеждает, но за ближнего молиться убеждает любовь. На видимой войне все воины полководца берегут и защищают от врага, ибо в целости его и их целость состоит. Так и на невидимой войне всем христианам начальника своего, пастыря, молитвою должно защищать против врага, ибо от его целости и их целость зависит. Когда пастырь добр и мудр, то овцы находятся в добром состоянии. Когда таковая взаимная любовь проявляется, тогда сам Бог хранит и пастыря, и стадо. А без него всякое старание бессильно по написанному. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Псалом 126. Святой пророк своим примером показывает, откуда нам приходит помощь и хранение, и говорит: «Возвел я очи мои в горы, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю», и прочее до конца Псалма 120. О том же. Видим, что когда сторожа дома дают знать о находящем на дом зле, то есть или о злых людях нашедших, или о пожаре начавшемся, тогда жители дома встают и со всяким прилежанием стараются защитить и сохранить дом. Так, когда пастырь возвещает людям грядущий гнев Божий за грехи и последующую временную и вечную казнь и обращает к истинному покаянию, не должно людям пренебрегать этим, но должно очувствоваться, обратиться и каяться за грехи и так Бога умилостивлять, и души свои благодатью его спасать. Всего требует апостол: «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». К Евреям 13:17. «О христианин! Возвещает тебе сторож временное зло, и бережешься. Тем более должно беречься, когда вечное возвещается тебе зло. Бережешь имение тленное от вора и злого человека. Тем более беречь должно нетленное сокровище вечного спасения от злого духа. Хранишь дом твой от пожара. Тем более должно хранить душу и тело, да не сгорит в огне. Все это пастырь, сторож твой, возвещает тебе и дает тебе знать. Познай наступающую беду свою и храни себя, да не впадешь в беду, из которой выйти не сможешь. Огонь там не угасает и червь не умирает. все и всякое временное бедствие против вечного – ничто. О том же. Когда сторож дома возвещает домашним о находящем на дом зле, а жители о том не брегут и не стараются дом защищать и хранить, и так дом расхищается и разоряется, тогда сами в бедствии своем виновны бывают, а сторож без вины остается. Так, когда пастырь всячески старается обратить людей к покаянию, увещевает и молит их об этом, но они о том не брегут и не обращаются и не каются, тогда сами в своей погибели виновны бывают, а от пастыря это уже не взыщется. И сие-то есть, что Бог пророку Иезекиилю говорит: «Если ты возвестишь нечестивому путь его, чтобы он обратился от него, а он не обратился от пути своего, то он в нечестии своем умрет, а ты душу свою избавил». Иезекииль 33:9. Сколько сам Христос Господь увещевал и обращал к покаянию ожесточенный Иерусалим, но, наконец, сказал с сожалением и болезнью сердца своего: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Вот оставляется вам дом ваш пуст». От Матфея 23:37-38. Сие страшное слово приличествует и христианам нераскаянным, которые часто и всегда слышат Божие слово и проповедь покаяния, но не обращаются и в своем нечестии пребывают, и не только не каются за грехи, но и грехи ко грехам и беззаконие к беззакониям прилагают, и так в своем нечестии преуспевают и идут во глубину зол. И как слепой приближается к яме, в которую должен упасть, так и они, помрачившись прелестью греха и суетою мира сего, к вечной погибели стремятся и должны в нее впасть, если истинным сердцем не обратятся к Богу и сокрушением сердца и теплыми слезами не омоют нечестие своего. Христианин, страшное это слово Христово: «Вот оставляется вам дом ваш пуст». Берегись, да и тебе оно не приличествует. Однако же пастырь никогда не должен переставать, но всегда должен греметь словом, а сердцем сожалеть и соболезновать погибающим грешникам и ни о ком не отчаиваться, пока в мире живет. О том же. Бывает, что сторож дома, задремав, заснет или отлучится куда от своего места, где поставлен, а в это время найдут на дом злые люди или пожар начнется, и так некому будет возвестить домашним о нашедшем зле. Тогда господин дома разгневается на того сторожа и допрашивает его и жестоко предает казни, поскольку от нерадения его зло на дом нашло. Так сделается и с пастырем дремлющим и не хранящим душ христианских, не возвещающим им наступающего зла. Церковь Божия есть дом Божий. 1 к Тимофею 3:15. Господин этого дома – Христос Господь, домашние его – христиане, епископ и пресвитер – сторож дома того. Если он дремлет или спит и не брежет о доме том, а супостат дьявол, который никогда не спит, но на погибель человеческую бодрствует и ищет кого поглотить, находит на дом тот и, видя дремлющего сторожа, души домашних пленяет, тогда домовладыка Христос праведно разгневается на пастыря, сторожа дома своего, и будет судить его, как нерадивого и неверного, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами, там будет плач и скрежет зубов. От Матфея 24:51 и Иезекииль 33:8. дремлет пастырь, сторож дома Господня, когда молчит и не проповедует Слово Божие, не приводит людей к покаянию, не обличает их за грехи, не научает святому христианскому житию, не предохраняет от козней дьявольских, не показывает пути к вечной жизни, не устрашает грядущим гневом Божиим за грехи. Словом, дремлет, когда не заботится о том, чтобы порученных ему людей спасти для вечной жизни, ибо в этом сила звания и должности его. Спит и глубоко спит пастырь, сторож дома Господня, когда сам о своем спасении не брежет, но беззаконствует. Тогда он не только не стережет дома Господня, но и разоряет его, и соблазнами своими души христианские за собою влечет в погибель. Таковому пастырю приличествует слово Христово: «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает» от Матфея 12:30. Нет большей радости дьяволу, врагу душ христианских, как когда пастырь, сторож дома Господня, в таком состоянии находится. Тогда он, что хочет, с христианами делает. Горе людям, у которых такой пастырь. Но большее горе пастырю тому, который себя только пасет, а не людей, порученных ему. «Если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма?» От Матфея 6:23. «Если светильник угаснет, чем домашние просветятся? Если пастырь будет похищен волком, кем сохранятся овцы? Если пастырь, соль земли, обуяет, потеряет силу, какое тогда буйство в людях будет? Если вождь с пути совратится и заблудится, в каком заблуждении будут тогда путники? О возлюбленный пастырь! Поставлен ты сторожем стеречь дом невещественный, но невещественный, не стены каменные, деревянные и прочее вещество, но души христианские. Стереги их и сам стерегись. Они — любимое стяжание Христа, Сына Божия, душелюбца. Стяжал их себе Он не серебром и золотом, но честною Своею кровью. И тебе их поручил стеречь и пасти. Паси овец моих. От Иоанна 21, с 15 по 17. И ты, вступая в должность и звание сие, взял их на хранение себе. Храни же их, береги и паси. Взыщет он стяжание свое от рук твоих. Страшно одну душу христианскую погубить. Намного страшнее многие погубить души. Рассуждай об этом, возлюбленный, и спасай сам. Пастырь и начальник Иисус Христос Господь, да поможет тебе, да умудрит тебя, да уцеломудрит тебя, да сохранит тебя с людьми твоими. Услышь апостольское слово, сказанное тебе и прочим пастырям. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Деяния 20:28.